походная песенка. Не поможет придуманный сон, не поможет, хоть плачь, не плачь, бисервиз на 12 персон, чтобы было побольше удач. Только ты давай не молчи, все пустяк, сигаретный дым, ты по дереву чаще стучи, чтоб сбывались твои мечты. Ветер дергает клочья огня, холод в спину, лицу горячо. Так уж врезалась память в меня, как рюкзачная лямка в плечо. Я уйду в паутину дорог, я не тут, я не там, я не здесь. Это все безнадежно старо, а что сделать, коль так оно есть? Ты пиши, а куда, не скажу, я все знаю, чего не прочел. Ты все знаешь, о чем не пишу. Поболтаем о всем ни о чем.